скончались тысячи годов, пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. Пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. Об этом думал ты или нет?